Глава 4. Проводник придержал дверь, пропуская меня в тамбур. Учтиво подал руку, когда мы проходили между вагонами. Это было очень кстати. Восходящий поток воздуха дул в лицо, сбивал дыхание, взъерошивал волосы. Мелькающие под сцепкой шпалы и оглушительно стучащие колеса вызывали легкое головокружение. Хорошо, что далеко по составу идти не пришлось. Следующий вагон оказался заметно пуст. Здесь также расположились сиденья напротив друг друга и между ними столики. Но мягкая обивка отсутствовала. Да и весь вагон был отделан в заметно более скромном стиле. Видимо, выбора у меня нет, и придется довольствоваться жестким местом. Зато без раздражающих попутчиков. «Здесь вам будет удобно, Дира. До самого Усвара никто не подсядет. Помочь вам убрать сумку наверх?» — вежливо спросил кондуктор. «Нет, спасибо». Я отрицательно покачала головой. «При моем нынешнем росте мне сложно будет ее достать с багажной полки самостоятельно. Да и опять же, там пирожки». При воспоминании о них мой живот снова громко зарычал. Мужчина рассмеялся. «Я принесу вам чай, Дира. И не вздумайте отказываться, он входит в стоимость билета любого класса». «Мясо! Шашлыка! Шавермы!» Почти в голос взвыл голодный желудок, заставляя меня краснеть. «Простите, буду признательна за чай», — смущаясь, пробормотала я. Поезд въехал в туннель, и на стенах зажглись кристаллы-светильники. «Ой, кажется, во втором классе световые артефакты разрядились», — обеспокоенно воскликнул кондуктор и бросил пристальный взгляд в сторону тамбура. «Вы пока располагайтесь, Дира. Я скоро к вам подойду». Он поклонился и поторопился к выходу. Там он замешкался, пропуская в вагон седовласого мужчину с газетой. Да, того самого, моего соседа по мягкому сиденью. Я невозмутимо поставила свой саквояж ближе к стене и уселась на жесткую скамью. Голые доски неприятно холодили зад даже сквозь пальто. Мой попутчик выискал меня глазами, улыбнулся и направился прямиком ко мне. «Смею предположить, что вы меня преследуете», — сказал я, когда он, не спрашивая позволения, бесцеремонно уселся напротив меня. «Вы не боитесь?» — с усмешкой поинтересовался он. Я пожала плечами и полюбопытствовала в свою очередь. «А вы?» «Лучшая защита — это, как известно, внезапное нападение». Выражение лица мужчины сменилось на недоуменное. Он приоткрыл рот, чтобы что-то сказать, но я его опередила. «Ну как же, всем известно, что под маской милой девчушки Перри может скрываться душа толстого волосатого извращенца, умершего в прошлом мире от разгульной жизни и непотребств разных». Я понизила голос и наклонилась ближе, глядя ему в глаза. «Вы не боитесь оставаться со мной один на один? Случись что, и на помощь вам здесь прийти некому». Я мотнула головой на малочисленный вагон. Пятерка уже виденных мною на перроне гномов, двое орков и семейная чета сатиров с двумя малышами, бойко выбивающими дробь копытцами по проходу. Ну, вылитые козлята. Я наобум целилась в межвидовую и межрасовую разрозненность в обществе. Мужчина выглядел небедно и даже аристократично. Таких, как он, должны недолюбливать низы. И он об этом прекрасно знает. А где мы сейчас находимся, как не в вагоне для отбросов? «Ага», — отмер попутчик, громко расхохотался и зааплодировал мне. «Ха-ха-ха! Браво! Просто прелестно! Признаюсь, вам почти удалось меня напугать». «Почти. Но будь на моем месте кто-нибудь другой, вам, несомненно, бы это удалось. К тому же, как точно подмечено, здесь и правда мало кто вступился бы за меня. Просто восхитительно! Не зря я несся за вами от самого храма светлых! Вы действительно нечто!» Я откинулась на спинку сиденья, сложила руки на груди и вновь внимательно рассмотрела попутчика. Ухоженные руки, никогда не знающие тяжелого труда, явно новый, пошитый на заказ костюм, сидящий как влитой, золотые запонки и шелковый шейный платок. Этот человек не нуждался в деньгах. Из-за горящих глаз, буквально пожирающих меня, его можно было принять за сумасшедшего или педофила, углядевшего лакомый кусочек. Но небольшие детали, которые я не заметила раньше, напрочь перечеркивали предыдущие впечатления. Пошевелив имеющимися в наличии извилинами, я сделала выводы и решила поделиться своими предположениями. «Вы идете за мной от храма Светлым, значит, специально посещали его во время парада планет. Но вы не родственник этой девочки». Я обвела себя пальцем. «Ваши глаза не припухли от слез, и вы не пытаетесь называть меня ее именем или разглядеть в моих глазах узнавание вас. Исключая монахов и инквизиторов, ваш наряд как минимум им не соответствует. И у нас в остатке только Академия магии. Прибавим к этому малозаметные потертости на ваших локтях, смену печально известного брата Игнара, и мы получим профессора из магической академии, который, узнав о страннике, пережившем сегодняшний парад, решил лично проверить его на уровень магии, не доверяя замерам монахов. Я все верно сказала?» Мужчина довольно покачал головой и снова с удовольствием захлопал в ладоши. «Великолепно! Почти все верно. Вы ошиблись только в одном. Я ректор Гудзорской магической академии, а не просто профессор. Позвольте представиться. Лорд Эдмонд Пруора». Он протянул мне свою левую руку, специально повернув запястьем вверх, чтобы мне хорошо было видно его именное клеймо. «Ого, оно золотое!» «Эвелин Перри», — протянула я свою ладошку в ответ, демонстрируя свое простенькое, почти черное клеймо. Лорд-ректор взял мою руку, перевернул и поцеловал пальчики моих пальцев. Смущает, но очень галантно. И очень удобно, кстати. Вроде бы элегантный жест вежливости, а документики друг у друга оба проверили. «У вас поразительный ум, Терра Эвелин. Его бы да в головы моим студентам». Мечтательно протянул он, а я покачала головой. «Была бы умной, свою компанию бы так бездарно не просрала», мысленно скривилась я от его комплимента. «Сразу бы все на себя оформила, а не стала полагаться на добропорядочность Женьки и Милки». Вслух же произнесла. «Скорее всего, все дело в моем внутреннем волосатом мужике. Не стоит из-за этого преуменьшать таланты своих студентов». «И у вас любопытное чувство юмора». Он наклонился над столиком ближе ко мне и тихо спросил. «У вас ведь не стирали память? Не так ли, Эвелин?» Страх трусливо заворочился в душе, но я жестко подавила его, позволяя ледяному спокойствию разлиться внутри. «Эдмонд Пруора сейчас хищно кружит вокруг меня, играет, как кот с мышью. Нельзя позволять ему почувствовать во мне добычу. В этом танце должно быть два кота». Я тоже наклонилась ближе, полностью отзеркалила позу ректора и также тихо ответила. «Все верно, лорд-ректор. Этого не понадобилось, потому что я и так ничего не помню». Прора откинулся назад и пристально посмотрел на меня. «И у вас богатая речь, словно в прошлой жизни вы любили много читать». Он продолжал гнуть свою линию. Я тоже села ровно и приняла максимально расслабленную позу, какая возможна в приличном обществе, и при спине, в которую будто кол вогнали. Безразлично пожала плечами, показывая, что его допрос меня не волнует. Все может быть, никто из нас с ней без греха. В Гудзоре книголюбие считается непотребным». Эдмонд хмыкнул и проигнорировал мой вопрос. Кажется, он продолжал считать себя здесь единственным хищником. «Ну-ну, посмотрим. Наша танго еще не окончена». Я мило ему улыбнулась, показывая, что мой вопрос — детская шалость. Гулко бухая копытцами, малыши-сатиры доскакали до нас и заинтересовались нашими с лордом персонами. Я приветливо улыбнулась двойняшкам, подогревая в них интерес, и малыши подошли ко мне совсем близко, позволяя погладить себя по курчавым головкам. Один мальчик, судя по шортикам, а вторая девочка, если судить по коротенькой юбочке. Выше пояса они выглядели милейшими кудрявыми ангелочками, но из-под юбочки и шортиков их ножки были покрыты густой шелковистой шерстью и оканчивались раздвоенными копытцами, как у козликов. Да и поглаживая тугие колечки волос на их головах, я наткнулась пальцами на твердые бугорки рогов. «Вы разжигаете во мне любопытство все больше и больше, милая Терри Эвелин», произнес лорд Пруора, наблюдая, как я ласкаю малышей. «У вас сознание взрослого умного человека. Язык, как змеиное жало, но при этом вы добры. Имеете прекрасные манеры, что говорит о хорошем воспитании. Но не кичливы, подобно аристократкам. Вы говорите правду и в то же время что-то явно скрываете. Вроде бы, вот она вы, вся на виду. Но я чувствую внутри вас ледяную стену, за которой вы прячете что-то. И эта холодность не отталкивающая, совсем нет. Она точно приятный бриз в раскаленный полдень. И дети. Они тянутся к вам. А это, поверьте, очень ценно. Дети сразу чувствуют фальшь. Я мысленно хмыкнула. Да лорд у нас поэт. А знаете что? Эдмонд совсем разомлел, наблюдая за моими порхающими руками по головкам двойняшек. Малыши тоже выглядели соловыми. Все верно. Именно на такой гипнотический эффект я и рассчитывала. Мягко покачивается вагон. Чух-чух, чух-чух. Мерно мелькают столбы за окном, пассажиры тихо, монотонно разговаривают и плавно движутся руки в неведомом танце. Все это должно было создать сонную и умиротворяющую атмосферу. Я надеялась, что Пруора ослабит контроль и совершит нечто, что сыграет мне на руку. Да, я манипулировала им и детьми. И нет, мне не было стыдно. Еще 7 лет назад при становлении компании мне часто приходилось общаться с такими, как этот лорд. Без ошибок не обошлось, пока я не уяснила главное. В борьбе с подобными ему все средства хороши. «Когда будущее темно и туманно», — любила говорить моя матушка, «и кажется, что выхода нет, как бы ни снедала печаль, нужно оглядеться вокруг, Эвелина. Мироздание обязательно явит тебе путь в этой кромешной мгле, блеснет крошечным окошком всего на мгновение». И вот тут тебе следует решить, воспользоваться им или нет. Но делать это нужно быстро, пока предоставленный шанс не исчезнет. Но от себя я добавила бы. Иногда это окошечко бывает таким крошечным, что зачастую нужно подсвечивать себе заранее припасенным козырным фонариком. А сейчас мое будущее как никогда было темно и туманно. И фонарик у меня отсутствовал. «А знаете что?» — вновь повторил лорд-ректор, не сводя глаз с моих рук. «Я тут подумал, а выходите за меня замуж». Возможно, он хотел всего лишь пошутить, но я поняла, это оно, то самое крошечное окошечко. «Я согласна», — произнесла я без тени на улыбку, убирая руки от голов почти уснувших малышей. Сатирчики мигом очнулись, захлопали глазами, стряхивая с себя сонное состояние. Но официальный ответ я смогу вам дать только через 4 года. Вы же понимаете, уважаемый лорд Пруора, что мне пока 14 лет, и я несовершеннолетняя. Эдмонд вздрогнул, усилием воли стряхнул с себя расслабленность и нервно коротко хохотнул. Вы же не всерьез сейчас, правда? Вы не находите, что я, несколько стар для вас? Отчего же мне шутить? «И нет, я не считаю вас старым». Тут я нисколько не кривила душой, говоря это. Да, возможно, для погибшей девочки Пруора был стариком. Но мне это было гораздо больше, чем ей, когда я умерла. Виски Эдмонда щедро проросли сединой, в уголках глаз закрались морщинки, но в целом он выглядел свежим и подтянутым для своих, навскидку, 40-45 лет. В моем прошлом мире мы с ним отлично бы смотрелись как пара, и наша разница в возрасте не была бы критична. Я думаю, вы вполне в состоянии прожить еще долгие лета и активно наслаждаться жизнью. Продолжал я гнуть свою линию, не желая выпускать уже затрепыхавшуюся добычу. 4 года для вас пустяк. Или вы отказываетесь от своего предложения. Благородный лорд решил просто поиграть с бедной девушкой. «Мама! Папа!» Хором заорали двойняшки, привлекая к нам внимание всех пассажиров в вагоне. «Здесь Дир, молодой Дире, предложение сделал! Она согласилась, а он теперь жениться не хочет!» Одного быстрого взгляда назад хватило, чтобы увидеть, что все наши попутчики не станут терпеть беспредел от аристократа еще и в вагоне для отбросов. «Ах, вы ж мои хорошие! Какие сообразительные козлятки!» Я готова была расцеловать этих сатирчиков. «Нужно будет вас потом угостить чем-нибудь». Мне с трудом удалось погасить довольную улыбку. «Эй, уважаемый!» Поднялся один из гномов и угрожающе положил руку на пристегнутый к поясу и покрытый рунной вязью топор. «Я давно за тобой наблюдаю. Еще с того момента, когда ты следом за ней угрём в вагон проскользнул. Ты чего, девчонке, голову дурить вздумал? Все кружит, кружит вокруг нее, как гриф плешивый. Думаешь, если она Перри, то за нее и заступиться некому? У меня отец был странником, славный гном и славный вождь». «Да, да!» — хором поддержали его друзья, тоже вставая с места и недобро поглядывая на ректора. «Дадут светлые, он и сейчас где-нибудь странствует. Если делаешь предложение, то делай нормально. Как у вас, аристократов, это принято, через магическую клятву. А нет, проваливай, пока я тебя по частям не отправил поезд пешком догонять». Лорд-ректор оттянул пальцами свой шейный платок, словно ему нечем дышать. На лбу выступила испарина. Он умоляюще посмотрел на меня. «Скажи им, что это была шутка». Так и читалось в его глазах, но я даже не смягчила взгляда. Хотя мне стало жаль его. Всего чуть-чуть, лишь на мгновение. Но выпускать его из своей хватки уже была не намерена. Он мой шанс жить в этом мире хоть как-то иначе, чем те бедные девочки из приюта. Приют-бордель, бордель-приют. Пусть даже очень-очень скромно, но главное, что не так. Эдмонд смертельно побледнел и встал, покачиваясь. Он тяжело дышал, ему явно не хватало воздуха. «Ой-ё, кажется, довела я дядьку. И кабы не до инфаркта», — говорят, в его возрасте мужчины особенно подвержены этой напасти. И я думал, передо мной напуганный котенок, а оказался в острых когтях взрослой опытной мантикоры. Тихо прошипел Эдмонд сквозь зубы. «Вставайте, Дира. Сейчас я вам буду делать предложение. Вы же этого хотели». Я встала и, следуя тихим указаниям, протянула левую руку ладонью вверх. Положила ее на его ладонь. Оба наших клейма оказались на одной линии и чаша ладони между ними. «Я, лорд Эдмонд Пруора, делаю официальное предложение Эвелин Перри и прошу ее стать моей женой по законам этого мира и перед лицом светлых богов по достижении ею совершеннолетнего возраста». Подогреваемая его магией темная капля отделилась от моего клейма и заскользила по коже на руке в сторону его именного знака. Пока она двигалась, у меня было время подумать над своими словами магической клятвы. Если верить книгам про попаданцев, магия — вещь серьезная. Одного неверно сказанного слова во время подобного действа достаточно, чтобы скрутить себя обещанием хуже проклятия на всю оставшуюся жизнь и мучиться без возможности от него избавиться. Я же замуж за лорда-ректора выходить не планировала, впрочем, как и за любого другого представителя этого мира. Капля достигла золотого клейма лорда и вплелась в него тонкой вязью. Невеста — Эвелин Перри. О, как все серьезно! Теперь всякий, кто увидит его клеймо, будет знать о нашей помолвке. «Ваша очередь, дорогая». Ядовито прошипел сквозь зубы лорд, но я и не ожидал от него другого. «Тяжело быть милым, когда тебя держат под прицелом 5 воинственно настроенных гномов. Топоры-то у них явно не для красоты». Я набрала в легкие побольше воздуха и, придав голосу твердости, четко произнесла. «Я, Эвелин Перри, принимаю предложение и клятву лорда Эдмонда Пруора по законам этого мира и перед лицом светлых богов, но оставляю за собой право ответить на него согласием либо отказом в день моего совершеннолетия». Золотая капля отделилась от клейма лорда и поползла по его коже в сторону моей. «Значит, я смогу надеяться на...» Эдмонд сменил личину оскаленного волка, попавшего в капкан, на жалобную мордочку печального спаниеля. «Вполне», — тихо хмыкнула я, наблюдая за движением капли. «Взятки и мелкий подхалимаш поощряются». Я готова была поклясться, что явственно услышала тихое радостное поскуливание, вырвавшееся из горла лорда-ректора. Мужчина заметно повеселел. Капля доползла до моего клейма и вплелась в него витиеватой золотой строчкой, обдав меня жаром на прощание. «Обещание лорду Эдмонду Пруора. Вот так вот. Не жених. Над нашими ладонями распустился светящийся золотой цветок с серебряными прожилками. Он воспарил вверх над нашими головами и схлопнул, подобно маленькому фейерверку, обсыпав нас блестящими искрами. «Вы с таким восторгом наблюдаете?» — мягко улыбнулся лорд, наклонился ближе к моему уху и тихо произнес: «Постарайтесь не пачкать свое клеймо пустыми магическими клятвами, иначе однажды на нем невозможно станет прочитать ваше имя». Пассажиры разразились аплодисментами и криками поздравлений. Я вышла между сиденьями в проход и коротко по-азиатски поклонилась своим защитникам. «Благодарю за работу». Гномов и остальных это устроило. Они дружно вернулись к своим занятиям, малыши-сатиры вновь принялись скакать по проходу, выбивая веселый ритм копытцами. Страсти постепенно улеглись, и пассажиры старательно делали вид, что потеряли к нам всякий интерес. «Я думаю, настало самое время, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию, Дира. Или как к своей невесте я уже могу обращаться к вам по имени и на «ты»?» Лорд снова сел напротив меня и сложил перед собой руки в замок на столе в деловом жесте. Теперь в его взгляде не было высокомерной снисходительности. Он смотрел на девочку, но уже видел истинную меня, взрослого человека, равного себе. «Конечно, вы можете обращаться ко мне на «ты» и по имени, лорд Проора», — благосклонно ответила. «Мне же позвольте оставаться в прежних границах. Так мне будет комфортнее». Эдмонд кивнул, положительно оценив мое желание сохранить между нами дистанцию. «Что же вы... ты делаешь, Эвелин? Что я могу сделать для юной Диры, чтобы согласие на брак со стариком перестало быть для нее обременительным обязательством из-за магической клятвы?»